Михаил Никифорович бросился на пляж. Ни мадам, ни ее подруги он не увидел. А солнце уже грело хорошо. И не первый час. В одном из галантных разговоров с Михаилом Никифоровичем подруга сказала, что они сняли комнату на Старокрымской улице. Назвала и фамилию хозяев. Михаил Никифорович и поспешил на Старокрымскую. Ему, бывалому-то мужчине, мерещились ужасы. Случалось, виноватыми оказывались судьба, стихия, война, злоба, зависть. Здесь виноват был он. Мадам на самом деле обгорела. Не так, как алуштинская провизорша, но болезненно. Хорошо хоть, что догадалась быстро уйти с пляжа. Лежала, постановала при движениях. Вечером температура у нее была по 39. Михаил Никифорович вызвался быть сиделкой. Подругу мадам, ослабленную борьбой с плотью, все еще качала. Чувство вины и жалость в иные дни приводили Михаила Никифоровича на Старокрымскую. Михаил Никифорович носил мази, дыни колхозницы с рынка, веселил разговорами. Подруги поправились, а вина и жалость Михаила Никифоровича, известное дело, претерпев метаморфозу, превратились в романтическое увлечение. При этом ни чувство вины, ни жалость не исчезли вовсе. Михаилу Никифоровичу и Тамаре Семеновне показалось, что они полюбили друг друга. Может, так оно и было. Иначе бы, наверное, Тамара Семеновна не предложила ялтинскому аптекарю расписаться с ней. А Михаил Никифорович, при его щепетильности и гордости, не согласился бы переехать в столицу. В Москве они прожили домом 5,5 лет. А потом развелись, о чем мне пришлось сообщить на первой же странице рукописи. К чему это он все ведет, пояснил мне Михаил Никифорович. А вот к чему. К набату домашнему, к кличу призывному «Взъерепениться». Тамара Семеновна, давая советы Михаилу Никифоровичу, вынуждена была повторять: «Тебе надо взъерепениться». На развод Михаил Никифорович согласился без особых колебаний, хотя и понимал, что ему будет о чем жалеть. 5,5 лет семейной жизни для него, побродившего по морям и землям, будто приписанного судьбой к нарам, койкам, каютам, палаткам, казармам, общежитиям, были погружением в уют. Но что делать? Он разрушил надежды Тамары Семеновны. Ее житейские претензии вошли в противоречие с натурой Михаила Никифоровича. Причем Тамара Семеновна не была вредной, просто она хотела от Михаила Никифоровича большего. У нее были идеалы, ее посещали грезы. В грезах, девичьих еще, догадывался Михаил Никифорович, она видела себя и Наташей Ростовой, явившейся на первый бал. Даже если и не самой Наташей, то хотя бы ее сверстницей, и хорошенькой, естественно, имевший на том балу не меньший, нежели графинюшка с поварской, успех. И, предположим, не князь Волконский приглашал ее на тур вальса, а князь Борятинский или какой-нибудь Лобанов-Ростовский. И были в тех грезах мраморные колонны благородного зала, и надменные кавалергарды, и ироничные гусары, и князья, и знатные маменьки, и прочее. Словом, высший свет. И позже мадам, женщина она ведь тихая, строгая, но с явным норовом, готовясь к урокам по программе учебника профессора Барановского «Экономическая география СССР», выписывая, например, из газет сведения о строительстве Шарыповской электростанции в рамках КАТЭКа, наверное, не выпускала из виду высший свет. Были времена, когда мадам мечтала о детях. Впрочем, она полагала, что у нее будет одна девочка, и она поступит в Плехановский институт. Однако муж девочки должен быть непременно из международных отношений или хотя бы из внешней торговли. Михаил Никифорович чуть было не рассказал мадам, как он с аттестатом зрелости или аттестатом глупости приезжал из Ельховки поступать в Институт международных отношений. Но не рассказал и хорошо сделал. Впрочем, уповать на девочку было рискованно, да и ждать пришлось бы долго. Конечно, профессия Михаила Никифоровича, разъясняла ему мадам, не самая престижная и не самых высоких выходов, но и будучи аптекарем, а в особенности заведующим аптекой, пусть даже не ферейновской, пусть хотя бы первой или второй категории, он все же может рассчитывать на приближение к нынешнему высшему свету. «Пошла ты знаешь куда», — рассердился однажды Михаил Никифорович, но он был отходчив, а женские слезы или хотя бы укоризненные вздохи тяготили его, заставляли думать о собственном несовершенстве, о том, что на самом деле надо что-то предпринимать, ведь он мужик, и ему за 30, а сколько он приносит в дом? Образование Михаила Никифоровича, его опыт и послужной список, и, наконец, то обстоятельство, что он мужчина, вполне могли обеспечить ему достойное положение в профессиональных регистрах. Но не вырастал из Михаила Никифоровича добытчик положений. Ходил он, случалось, и в заведующих аптеками. Правда, не первой категории, не второй. Одна из тех аптек размещалась у нас в Останкине, на Цандера, в соседнем с рестораном «Звездный» доме под парикмахерской. Теперь там пункт проката. В пору заведования Михаилом Никифоровичем Останкинской аптекой мадам относилась к нему искательно и нежно. Сколько раз прежде она отчаивалась, сколько раз стыдила Михаила Никифоровича. Она уже и возможность явления девочки ставила в зависимость от его служебных взлетов. На что же иначе покупать коляски, кроватки, пеленки, югославские корма ребенку? А тут она опять дала волю надеждам и грезам. Теперь-то ей казалось, что все, что Михаил Никифорович понял истины жизни. Сколько достойных людей Останкина сразу же стали ее знакомыми. И из трех продовольственных магазинов, и из зеленого, и из мебельного, и из хозяйственного, и из здешних мастерских, обувной и мелких металлических работ, и из кинотеатра «Космос», где, между прочим, в дни фестиваля шли внеконкурсные фильмы, и люди плакали. И из парикмахерской. Эта парикмахерская и привела к разводу мадам и Михаила Никифоровича. В одну из майских ночей парикмахерская протекла на аптеку. Мастерицы из дамского отделения, в числе их, наверное, и большая художница Кирпичеева Юнона, улучшавшая в последние месяцы прелести Тамары Семеновны, ушли с работы, забыв выключить воду в душе. А душевая была как раз над материальной комнатой аптеки. А в материальной комнате заместительница Михаила Никифоровича, заведующая отделом запасов Ольга Ефремовна Чеснокова, распорядилась накануне выложить на столы лекарственные препараты на предмет учета. Михаил Никифорович был на больничном. Прибежал в аптеку, звонил в Тимирязевское аптекоуправление. Оттуда сейчас же явились инспектор и бухгалтер. Охали, ругали. Призвав на помощь райисполком, заставили возмещать ущерб парикмахерскую. Кое-какие лекарства сочли возможным спасти. Все это на 500 рублей. А 700 рублей остались за аптекой. Правила хранения товара были нарушены. Резких слов Чесноковой Михаил Никифорович говорить не стал. Не смог. Видел, она сама не своя. Того и гляди, наложит на себя руки. Чеснокова поднимала двух дочек, мужа не имела. Зарплата у нее была 112. Михаил Никифорович покряхтел, и в объяснительное райздравотделу виноватым во всем объявил себя. И 700 рублей легли на него. Мадам Тамара Семеновна никогда не кричала. И тут голоса не повысила. Просто глазами, губами дала понять. Все, конец. «Что же мне, эту Чеснокову, дочек ее топить, что ли?» — говорил Михаил Никифорович. «Из-за этих дур с ножницами. Заплачу потихоньку. Из зарплаты будут вычитать понемногу. Займу у братьев». «Все, Миша», — сказала Тамара Семеновна, — «все. Привык калечить добротой свою жизнь и калечь. А с меня довольно». Аптека на улице Цандера труды прекратила. Ее сразу же закрыла санэпидемстанция. Разумные головы из проверяющих и вообще удивились, как эту аптеку устроили в здании для ее существования непригодным. Михаила Никифоровича освободили от долга, однако новую аптеку ему не предложили. Возможно, при решении его судьбы произносились слова. «Это который Стрельцов? Который аптеку затопил? Ну, ясно». Вода из парикмахерской и в будущем могла плескаться в делах Михаила Никифоровича. И стал опять Михаил Никифорович просто аптекарем. Когда он им стал, мадам Тамара Семеновна и написала заявление о разводе. В одни разбирательства потопа она давала Михаилу Никифоровичу понять, что все, конец. Однако чего-то и ждала. Поступка ли какого необыкновенного Михаила Никифоровича? Вмешательство ли судьбы, либо вмешательство неизвестного ей влиятельного лица? Но нет, ничего не случилось. Михаил Никифорович опустился на прежний собственный знаменатель, определенный, видимо, ему обстоятельствами жизни, и застыл на нем. При размене квартиры Михаил Никифорович остался в одиночестве. Чувство же его вины перед Тамарой Семеновной обострилось. Сначала он полагал уехать из Москвы и оставить мадам всю квартиру. Но куда уехать? К матери в Ельховку? А что делать там? Вскоре мадам удачно съехалась с родителями. Кстати, отец мадам, бывший тесть Михаила Никифоровича, волосы имел густые, хоть стриги их на носки, и не нуждался в бероксане. И вышло так, что мадам не потеряла ни метра. Однако и известие об этом не слишком успокоило Михаила Никифоровича. Он не переставал отчитывать себя за слабость и малодушие. Ну ладно, не может быть он пронырый. Но деловым-то и гибким мужчиной он должен стать. Приятно ли жить мямлей и рохлей, когда вокруг тебя чаще всего именно деловые и гибкие мужчины и женщины? И что толку от его доброты и жалости, когда он своей добротой и жалостью облегчает жизнь людям недобросовестным и безответственным? Ладно, у Чесноковой дочки, но ведь и ей самой надо было иметь голову на плечах. Получалось, к тому же, что он в конце концов не был добр к мадам. Нет, порой он старался угодить ей и что-то предпринимал. Случалось такое. Но не мог поломать в себе нечто, хотя и намерен был поломать. А проводив мадам в новую жизнь, он и вовсе махнул рукой на многое. Ах, пусть все идет, как идет. Оно и шло.